Глава 20. «Ты чего так запозднился?» Артью встретил Ларефа недовольными словами и еще более недовольным видом. Взяв у него из рук мешок, он сел на солому, которая служила ему постелью, и начал вытаскивать еду. Как обычно, Лареф привез бутылку его любимого вина. Пока Артью был занят едой, Лареф привязал лошадь возле дерева в тени. После этого он сразу подошел к Артью. Тот устремил на него непонятный взгляд и, отправив сочный кусок мяса в рот, спросил: «Есть новости?» «Есть, хозяин, но не веселые», — с расстроенным видом ответил Лареф. «Матушка приехала?» Артью даже жевать перестал. «Нет, миледи письмо получила от отца». «Черт бы тебя побрал, Лареф, ты напугал меня!» — выругался Артью, чувствуя при этом огромное облегчение. Его челюсти снова вовсю зашевелились. «И что пишет герцог Мендоса, тебе известно?» Ларев кивнул. «Миледи дала мне его почитать. Герцог требует от дочери, чтобы она, невзирая на недостатки графа де Сансера, незамедлительно вышла за него замуж. Он пишет, что готов поддержать будущего зятя всеми возможными способами. Еще он пишет, что ждет их у себя дома сразу после свадьбы». «И что, миледи?» — не переставая жевать, спросил Артью. «Полна решимости выйти замуж за графа. Она не может ослушаться отца». «За Фалина?» — с нескрываемым изумлением спросил Артью. Ларев кивнул, подтверждая его слова. Артью от всей души расхохотался. Он так весело смеялся, что едва не подавился едой. «Они составят чудную пару», — все еще смеясь, произнес Артью. «Можешь поздравить их от моего имени». «Честно говоря, хозяин, не все так просто, как выглядит на первый взгляд», — понизив голос до шепота, заговорническим тоном сообщил Ларев. «Что ты имеешь в виду?» «Миледи. Она не так проста, как кажется на первый взгляд». «Вот как? И что тебя привело к такому выводу?» «Она вот уже 3 дня ездит по бродячим балаганам и ищет актера». «Зачем?» — не понял Артью. «Хочет вырядить его священником. Она хочет, чтобы именно этот актер венчал ее с Фалином». «Черт!» — вырвалось у Артью. Он почесал затылок и с некоторой долей восхищения добавил. «Да, эта испанка действительно умна. Хитро задумала. Вроде как бы выполняет волю отца и выходит замуж, а на самом деле...» Артью осекся, а через мгновение снова выругался. «Черт! Почему мне эта мысль раньше не пришла в голову?» «Какая мысль, хозяин?» Артью не отвечал. Он о чем-то сосредоточенно думал. Ларев его не мешал. Он надеялся, что этот обман останется тайной для Артью. Да и что ему оставалось сделать? Он не мог ослушаться графиню, в особенности после того, что произошло. Но в своих маленьких расчетах едва ли он мог предполагать реакцию Артью. «Черт!» — в третий раз повторил он и с глубокой задумчивостью стал рассуждать вслух. «А ведь это действительно прекрасная мысль. Особенно если матушка приедет прямо на венчание, она не сможет с ней поговорить толком, в день венчания не сможет, и если эта испанка согласится уехать сразу после венчания, она не сможет поговорить с ней вообще. А что она скажет отцу?» «Да какая разница, что она скажет отцу, это не моя забота. Пусть сами разбираются в своих семейных делах. К тому же она очень умна, выкрутится. Значит, самое важное состоит в том, чтобы не допустить разговора с матерью. Вернее, не дать ей представиться испанке. Ну, с этой задачей я справлюсь легко. Сам представлю ее. А может, вообще не говорить матушке?» «Нет, плохая идея. Один Господь знает, как она поступит, узнав, что я женился без ее благословения. Слишком рискованно. Да и потом может разразиться скандал, и все выплывет наружу. Нет, нужно ее пригласить, но только в день венчания, не раньше. Чем меньше она будет разговаривать с испанкой, тем спокойнее мне будет на душе». Артью перестал говорить сам с собой и устремил хитроватый взгляд на Ларефа. Тот все это время с откровенным удивлением слушал этот до нельзя странный монолог. «Ты вроде говорил испанке, что я разорился?» «Да, хозяин». «Вот что ты сделаешь, Лареф. Ты пойдешь к ней и скажешь, что я очень нуждаюсь в деньгах, а потом добавишь, что я готов играть роль ее мужа вместо Фалина за деньги. К примеру, ты можешь назвать сумму в 5000 ливров, понятно?» Ларев пришел в ужас, услышав эти слова. Он думал, что все закончилось, а оказалось, что все только начинается. Он решил попытаться отговорить Артью от этой затеи. «Хозяин, миледи будет очень трудно уговорить, ведь она хочет выйти замуж за графа де Сансера. Она принимает Фалина за вас. Как я смогу убедить ее в обратном?» «Не надо ни в чем ее убеждать», — нетерпеливо возразил Артью. И сделать это вовсе не так трудно, как ты думаешь. Просто объясни ей простую истину. Если она выйдет замуж за настоящего графа, впоследствии могут возникнуть серьезные неприятности. Ну, например, брак могут признать настоящим, ведь он является ее женихом. Или уж на худой конец заново выдадут замуж за графа. А если она выйдет замуж за другого человека, который будет венчаться с ней под именем графа де Сансера, тогда никто не сможет ее упрекнуть впоследствии. Впрочем, говори, что хочешь, но она должна согласиться. — Хозяин, а зачем вам это нужно? — рискнул спросить Ларев. — А ты не понимаешь, — насмешливо спросил Артил. — Эта испанка моя невеста. Об этой новости знает вся Франция. Я приглашу на венчание гостей матушку, свадьба состоится. Ну, кто усомнится в ее подлинности? Притом я навсегда освобожусь от брачных обязательств и смогу всю жизнь веселиться. Черт, да это просто здорово! Все будут довольны, и матушка тоже. А миледи, ваша невеста, мы не можем ее обмануть. Почему это не можем? Артью нахмурился. Еще как можем. Она это переживет. Она же собирается обмануть родного отца. Почему же я не могу обмануть ее? По большому счету, я только воздам ей справедливое наказание. Она этого заслуживает. К тому же эта дыра мне до смерти надоела. Я жду не дождусь, когда уеду обратно в Париж. Так что садись на лошадь и поезжай в замок. Еще сегодня я должен встретиться с ней. Мне необходимо лично обговорить кое-какие вопросы. Понятно, Ларя? И не возвращайся без ее согласия, с угрозой добавил Артью. Ты не смог выдворить ее из дворца, если и сейчас оплошаешь. Знаю, хозяин. Ларев тяжело вздохнул и отправился к лошади. Провожая его взглядом, Артью с удовольствием потирал руки и широко улыбался. Возвращение Ларефа ждали в гостиной. Во время его отсутствия Ремика не находила себе места. То ей казалось, что все получится, как и задумано, то наоборот, что все станет намного хуже. Она то бледнела, то заливалась беспричинным смехом. Графиня прекрасно понимала ее состояние. Ведь не так давно она сама была влюблена. Она не мешала Ремике. Графиня лишь наблюдала и ждала. В отличие от Ремики, она была твердо убеждена в положительном исходе этой затеи. Слишком многому она научилась у своего супруга и слишком хорошо знала собственного сына. Когда Ларев пошел в гостиную, Ремика мгновенно покрылась бледностью и осталась с таким лицом, пока Ларев не пересказал весь разговор с Артью. Едва он закончил, как раздалось восклицание Ремики. «Матушка!» Ремика резко покраснела, грудь ее бурно вздымалась. Она была не в состоянии справиться с нахлынувшими чувствами. В ее сердце постоянно звучал ликующий голос. «Он попался! Он попался!» Графиня сделала ей молчаливый знак, который призывал ее не показывать так открыто свои чувства. Сразу после этого графиня попросила выйти Ларефа и подождать за дверью. Тот вышел, а графиня сразу же с укором обратилась к Ремике. «Будь осторожней, дитя мое!» «Если ты будешь столь откровенно показывать свои чувства, Артью обо всем догадается. Держи себя в руках, по крайней мере до тех пор, пока не станешь его законной супругой, хорошо?» Ремика была не в силах отвечать, ее переполняла радость, поэтому она только кивнула. «Хочешь с ним завтра встретиться?» Ремика ответила на эти слова таким умоляющим взглядом, что графиня не выдержала и рассмеялась. «Хорошо, сегодня так сегодня». Чуть позже она вызвала Ларефа и сказала, чтобы он передал Артью согласие, и добавила, что она встретится с ним в непосредственной близости от замка. «Возле моста», — вырвалось у Ремики. Графиня улыбнулась ей и сразу же обратила лицо к Ларефу. «Ты все понял?» Тот по своему обыкновению кивнул. Он догадывался, что графиня затеяла какую-то игру со своим сыном, но какую именно, понять не мог. По здравому размышлению он решил просто — не дело слуг вмешиваться в отношения хозяев.